Впрочем, кое-что предвидеть можно и даже нетрудно. Когда я представляю, что это уже произошло, случилось, не о том думаю, как невиданно подскочат, идиотски радостно подпрыгнут эмоции и настроения делателей оружия, планировщиков, мегасмертей, и как над планетой распластают совершенно свободно свои совиные крылья многочисленные сои, все новые и новые программы коллективного самоубийства. Подумаю прежде всего о Крейге, о Кетти, о Роберте, о друзьях-американцах, наших партнерах по борьбе за мир без войн, о тех норвежцах, французах, немцах, японцах, людях других стран и наций, которые поверили в реальность, в серьезность и необратимость нашей перестройки, с жадностью поверили и надеждой. Да, с надеждой. Так приговоренный неизлечимой, казалось, болезнью к смерти человек услышал бы ободряющую весть, что диагноз-то был ошибочный. Но тем мучительнее было бы ему снова вернуться в прежнюю черноту, безнадежность. Сколько людей, нам и в нас поверивших, моментально ощутят себя и обманутыми, и обманщиками, а доверчивые люди особенно этого не прощают — обмана. Есть такие строчки из времен культа: «Мы так вам верили, как, кажется, не верили себе». Да, но уж если разувериться, они ведь любовь к собственным детям, естественное желание жить, выжить, на нас, на недавних врагов проецировали, поверив, что всех и нас, и их спасет перестройка, демократизация нашего общества, социализма. Никак не могу стряхнуть с себя состояние испуга и неловкости от момента, когда женщина в Калифорнии дважды ловила руку русского, чтобы благодарно поцеловать. Но он перехватил ее руку и поцеловал сам. И она, и он — это от счастья и благодарности, что можно не бояться за детей, за будущее не бояться. Не простят они ни нам, ни себе этого мгновения, как надругательство над их доверчивостью. И особенно не простят Джону, Джорджу, Крейгу, тем американцам, которые были рядом с нами, говорили одни с нами слова про одно одинаково. И снова их доверие перехватят мастера лепить из других народов образ врага, который страшнее атомной войны. Снова предстанем перед миром страной, системой, неумолимо скатывающейся, скользящей к положению, статусу слаборазвитой, особенно в научно-техническом отношении, но тем отчаяннее щетинящейся частоколом многомегатонных ракет. И опять зазвучит: лучше быть мертвыми, чем подчиниться или уподобиться. А мы, что мы в ответ? Снова полюбите нас, какие есть, со Сталиным, с нашим этим прошлым, которое для нас все еще священное, твердые принципы, скрижали. Так что ли с этим собираются жить и выжить в ядерную эпоху те, кто ничего не забыл и ничему не научился? Сами не научились, а другим, кто мог бы, стараются не позволить. Вся система аварийной защиты, которая за последние годы начала складываться в условиях доверия к нашей перестройке, против ядерного безумия защиты, отключится в один миг. А вернее, отключат ее сразу с обеих сторон. С нашей — те, кто начнет мстительно, торопливо гасить гласность, перестройку, осуществлять демонтаж перестройки. Вот с такой тупой, так и видится, настойчивостью избавлялись, отключались от аварийной защиты и чернобыльские специалисты, выполняя чьи-то приказы, преследуя узкопрактическую цель. А тем временем исподволь некоторые хотели бы нас приготовить, используя раздражающую их гласность и демократическую терпимость, к чему, однако, приготовить и заново приучить. В статьях типа «Оборонное сознание и новое мышление» Проханова, о письмах в Советской России да в Молодой гвардии Андреевой и Малахова, что из этого же ряда говорилось и говорится достаточно. Любопытно, что из всех литераторов лишь Александр Проханов удостоен был чести по имени и цитатно прозвучать с газетной полосы манифеста, помеченного именем Нины Андреевой, в положительном, разумеется, смысле, как образец и даже вроде бы идеолог. Заглянешь в одну статью, увидишь вторую. Это как два зеркала друг напротив друга. Заглядывали где-нибудь в вагоне или в ванной комнате. Кажется, что целая гармошка зеркал, удаляющихся в бесконечность. Не напугаться бы. Нет, не страшно. А что противно, порой это да. Мы уже исторгли из себя, а нам хотят назад затолкать. Уговаривают проглотить, если не со счастливой миной на лице, то с патриотической. Да простят меня за натурализм, но не могу избыть из памяти сцену, услышанную от ленинградских блокадников. Страшная зимы 1941-42 года очередь к хлебному магазину. Но эти люди, тоже пытаемые лютым голодом, с ужасом и отвращением смотрят на того, кто упал на снег и сгребает в котелок желто-зеленую слизь, которую минуту назад не смог удержать в себе.